не живущих их жизнью и, следовательно, беспомощных принимать ее, понимать ее, давать ей то или другое направление. Сперва я думал, что эти мысли о положении революции и о вытекающих из него последствиях случайные мысли, порожденные контрреволюционными явлениями, с которыми я встретился на своем пути с эшелоном артиллерийской базы. Но скоро я убедился, что мысли эти не случайны. Контрреволюция жила всюду, где только могла. Жила она и в массах, жила она и в тех, кто сидел в центре и приказами заставлял революцию на местах вращать свое историческое колесо. Я ее видел ясно. И от этого мои надежды встретить впереди лучшее начали расстраиваться и уползать. И больно, и тяжело становилось на сердце. Иногда я делался зол на всех и вся, притом на себя в первую очередь, за все те промахи в деле организации вольных батальонов против контрреволюции на Украине, которые теперь еще более были мне чувствительны. Но вот мы на станции Сарепта. Вокруг нее большие лесные пристани, лесопильные заводы. Здесь тысячи рабочих. Я загораюсь страстью побывать на их митингах и в пылу этой страсти забываю все, о чем только что болел сердцем. А когда командир эшелона сообщил мне, что станция получила распоряжение из города Царицына, в силу которого путь на Царицын закрыт для всяких военных эшелонов, и что мы задержимся здесь, видимо, на несколько дней, я совсем подпал под влияние внутренней, бессознательной, но сильной страсти побывать среди рабочих на их митингах, услыхать, что они думают о революции, о ненормальных явлениях в рядах ее носителей и защитников и так далее и тому подобное. Наши товарищи разбрелись всюду по поселкам, они узнали, где и когда рабочие собираются. И на другой день, это был день отдыха, мы, несколько человек, выступили на митинге сарептских лесопильщиков-рабочих. Здесь мы выяснили, что рабочие тесно связаны с делом революции, что они все стоят за советы, в которых первое место и руководящая роль должны принадлежать им, рабочим, что всякие партийные представители могут участвовать в этих советах в том лишь случае, когда рабочие сознательно считают себя родственно связанными с их идеями. Мы узнали от рабочих на этом митинге, что они, известный процент своих рабочих, уже проводили на фронт вооруженной борьбы против Белого Дона, так называлось казачье контрреволюционное движение. «Одного мы никак не можем понять», — говорили нам на этом митинге рабочие. «Мы здесь все стремимся к организации своих сил для развития и защиты революции и тех идей, которые двигают революцию. А в Москве и в других больших городах нет такого единства. У нас и большевики, и левые эсеры, и анархисты организованно стоят за то, чтобы разбить контрреволюционное движение казаков. Даже по инициативе анархистов мы начали практиковать выделение известной части наших сил на фронт против этого дикого казачьего движения с таким расчетом, чтобы и заводы не стояли. А там, в Москве и других городах Центральной России, анархистские организации разгоняются, непокорные их представители расстреливаются. И тут же один из рабочих берет старый номер уже потертой большевистской газеты и просит одного из моих друзей прочесть вслух статью о разгроме анархистов на Малой Дмитровке в Москве. «Чем объяснить все эти действия нашей советской власти?» — кричали голоса из толпы. Надо представить себе наше сознание, что мы стояли перед революционными рабочими, среди которых было немало большевиков, эсеров и анархистов, безыменных борцов за свои идеалы, борцов, умевших в минуты дискуссионной страсти ненавидеть друг друга, кричать друг на друга, топать ногами и махать чуть не под носом руками, но умевших в то же время и понимать друг друга, признавать за каждым право на свободную проповедь своего, выступать, бороться за свое. Они, эти безымянные, вышедшие из трудовой семьи, революционные борцы, понимали значение для революции проповедуемых ими идей лучше, чем воцарившиеся за счет их труда и усилий верхи, заседавшие в Кремле. Они, эти безымянные борцы, с большим достоинством, с большим, чем их верхи, оценивали роль своих идей в революции. Поэтому они признавали равное право за каждым революционером проповедовать свои идеи